отцу Нилу трудно было привыкнуть к тяжелому молчанию, которое частенько повисало между ними с тех пор, как он прибыл в Рим. Наконец Лиланд заговорил. «Я тебя не понимаю. Ты годами носа не высовывал из своего монастыря, и здесь тоже живешь затворником. А ведь когда мы были студентами, ты так любил Рим. Используй же хоть немножко свое пребывание здесь. Походи по музеям, навести людей, которых когда-то знал. Ты ведешь себя так, будто носишь свое аббатство на спине, как улитка раковина. Вот сейчас оно с нами рядом». Отец Нил грустно взглянул на своего товарища. «Уходя в монастырь, я избрал уединение. Я долго считал, что церковь и есть моя семья, которая заменяет ту, что меня отвергла. А теперь я понимаю, что мои поиски подлинного Иисуса исключают меня и из этой второй приемной семьи. Подвергать сомнению основы религии такое не остается безнаказанным. Мне кажется, что 13-й апостол, когда противопоставил себя 12-ти, испытывал сходное одиночество. У меня остался лишь один друг — Иисус, тайну которого я пытаюсь разгадать. Вздохнул и поправился, кроме тебя, конечно. Они шли вдоль длинной стены, окружавшей Ватикан. Американец сунул руку в карман и вытащил две розовые маленькие картонки. «У меня для тебя сюрприз. Я получил два приглашения на концерт Льва Барионы в Академии Святой Цицилии в Риме. Это будет перед самым Рождеством. Ты не можешь отказаться, тебе придется пойти со мной». «А кто этот Лев Бариона?» «Знаменитый израильский пианист. Мы с ним вместе учились у Артура Рубинштейна и подружились, можно сказать, рядом с учителем. Лев – удивительный человек, и жизнь он прожил необычную. К приглашению он приложил записку, в которой уточняет, что второй билет для тебя. Он будет играть третий концерт Рахманинова, среди современных исполнителей которого с ним никто не сравнится». «Буду очень рад», — сказал отец Нил. «Я люблю Рахманинова. Да и на концертах уже не был так давно. Это поможет мне развеяться». Они уже вошли в Ватикан, но тут он вдруг остановился, нахмурившись. «Однако, как это может быть, что твой друг прислал второй билет специально для меня?» Это замечание озадачило Лиланда. Он собрался ответить, но тут им пришлось отскочить в разные стороны. Прямо на них ехал роскошный лимузин. Внутри мелькнуло пурпурное облачение кардинала. Автомобиль замедлил ход, въезжая под портик Бельведер. И тут отец Нил вдруг схватил американца за руку. «С.С.В.» «Да это же те самые буквы, что записаны в ежедневнике Андрея, как раз перед словом тамплиера. Сакра Сивитас Ватикани, священный город-государство Ватикан. Сколько дней я голову ломал, что они могут означать. Поскольку они стоят перед неполным шифром Дюи, я был уверен, что это указание на какую-то библиотеку. Но теперь, Рембрандт, я, кажется, понял. Это аббревиатура, а следующие за ней четыре цифры – указание на место, где находится нужное мне произведение. То есть на одну из ватиканских библиотек в системе СЦВ. Я должен был подумать об этом, ведь отец Андрей был очень настойчив. В библиотеке Сен-Жерлама он умудрился откопать редкий текст Оригена, а здесь нужно искать вторую книгу, шифр которой он записал». Закинув голову, отец Нил оглядел величественное здание. «Где-то здесь есть книга, которая, вероятно, поможет мне узнать что-то еще о 13-м апостоле. Но знаешь, Рембрандт, я никак не пойму, каким образом в этой истории замешаны тамплиеры». Но Лиланд его больше не слушал. Одна мысль мучила его: почему Лев Бариона прислал ему два билета? Он машинально набрал код доступа в книгохранилище Ватикана. Когда зазвонил звонок, отец Бречинский нервно вцепился в локоть своего собеседника. «Это наверняка они. Я сегодня утром никого больше не жду. Если выйдете через парадное, вы с ними не столкнетесь. В книгохранилище есть лестница, ведущая прямо в библиотеку. Я вас провожу. Быстрее, они сейчас придут». Антонио, облаченный в строгую сутану, бросил испытующий взгляд на поляка, чье мертвенно-бледное лицо выражало полную растерянность. Задача оказалась легче легкого. Короткого разговора в кабинете отца Бричинского хватило, чтобы библиотекарь согласился на все –